Вы и сами знаете, что я отлично провела этот час. Но вот вам-то что за радость сидеть с глупой старухой?» Билл Форестер вновь откинулся на спинку кресла и смотрел на нее из-под полуопущенных век. Потом зажмурился так, что в глаза проникла лишь тонюсенькая полоска света. Осторожно наклонил голову на один бок, потом на другой. «Что это вы?» — недоуменно спросила мисс Ломис. Билл не ответил и продолжал ее разглядывать. «Если найти точку, — бормотал он, — важно приспособиться, отбросить лишнее». А про себя думал: «Можно не замечать морщины, скинуть со счетов годы, повернуть время вспять». И вдруг встрепенулся. «Что случилось?» — спросила мисс Ломис. Но все уже пропало. Он открыл глаза, чтобы снова поймать тот призрак. Ошибка. Этого делать не следовало. Надо было откинуться назад, забыть обо всем и смотреть, словно бы лениво, не спеша, полузакрыв глаза. «На какую-то секунду я это увидел», — сказал он. «Что увидели?» «Лебедушку, конечно», — подумал он, и, наверное, она прочла это слово по его губам. Старуха порывисто выпрямилась в своем кресле, руки застыли на коленях. Глаза, устремленные на него, медленно наполнялись слезами. Билл растерялся. «Простите меня», — сказал он наконец. «Ради бога, простите». «Ничего». Она по-прежнему сидела, выпрямившись, стиснув руки на коленях, и не смахивала слез. «Теперь вам лучше уйти. До завтра. Завтра можете прийти опять. А сейчас, пожалуйста, уходите, и ничего больше не надо говорить». Он пошел прочь через сад, оставив ее в тени за столом. Оглянуться он не посмел. Прошло 4 дня, 8, 12. Его приглашали то к чаю, то на ужин, то на обед. В долгие зеленые послеполуденные часы они сидели и разговаривали об искусстве, о литературе, о жизни, обществе и политике, ели мороженое, жареных голубей, пили хорошие вина. «Меня никогда не интересовало, что болтают люди», — сказала она однажды. «А они болтают, да?» Билл смущенно поерзал на стуле. «Так я и знала. Про женщину всегда сплетничают, даже если ей уже стукнуло 95. «Я могу больше не приходить». «Что вы?» — воскликнула она и тотчас опомнилась. «Это невозможно, вы и сами знаете», — продолжала она спокойнее. «Да ведь и вам все равно, что они там подумают и что скажут, правда? Мы-то с вами знаем, ничего худого тут нет». «Конечно, мне все равно», — подтвердил он. «Тогда мы еще поиграем в нашу игру». Мисс Ломис откинулась в кресле. «Куда на этот раз? В Париж?» «Давайте в Париж». «В Париж», — Билл согласно кивнул. «Итак», — начала она, — «на дворе год 1885, и мы садимся на пароход в Нью-Йоркской гавани. Вот наш багаж, вот билеты. Там линия горизонта. И мы уже в открытом море. Подходим к Марселю». Она стоит на мосту и глядит вниз, прозрачные воды Сены. И вдруг он оказывается рядом с ней и тоже глядит вниз, на волны лета, бегущие мимо. Вот в белых пальцах у нее рюмка с аперитивом, и снова он тут как тут, наклоняется к ней, чокается, звенят рюмки. Он видит себя в зеркалах Версаля, над дымящимися доками Стокгольма. Они вместе считают вывески цирюльника вдоль каналов Венеции. Все, что она видела одна, они видят теперь снова вместе.